Глава 51. В главном корабле, летевшем высоко над землей, все ликовали от радости. Все лампочки на панелях светились зеленым светом. «Мы нашли ее! Надо торопиться!» Громадный корабль устремился к планете, которая была далеко внизу.